По мере приближения учебного года мама все глубже погружалась в общественные дела. Уходила чуть свет, а возвращалась, когда я уже спал. Вечерами она часто дежурила на железной дороге. Такой озабоченной я не видел ее даже перед проверкой всесильного РАНО. В городе только и говорили: «Кишиневские поезда остановлены, дорога на Тирасполь блокирована». И все благодаря женщинам-активисткам, которые не испугались и встали на рельсы живым щитом. Поначалу я недоумевал, почему о маме не упоминает городское радио. Кого только не называли в новостях, даже нескольких наших соседок. Но о ней не сказали и слова. Она объяснила, ее задача — руководить. На рельсах может дежурить любой, даже самый распоследний кугут. Но не каждый способен продумать всю операцию до мелочей. Такие люди, как она, не должны быть на виду. За ними охотится румынская разведка. — А может, и того хуже? — мама не договорила. Я сжался в комок. Страшнее румын для нас была только Анжела Ионовна. В том, что она шпионит, мы с мамой не сомневались. По радио сообщали: румыны подзуживают молдаван. С какой целью, я не понимал, зато отлично себе представлял, чего хотят в Кишиневе. Конечно, захватить Приднестровье и запретить русский язык. Потому директор и шпионила. Румыны находились от нас далеко, я их и в глаза-то не видел. Зато Анжела Ионовна была совсем рядом и настороже. Назло маме ставила мне четверки и даже тройки. Ясное дело, выполняла приказы из Кишинева. Незадолго до 1 сентября мама сообщила, ей предстоит ночное дежурство в штабе. На этот раз до утра. Звучало таинственно и грозно. Штаб. Воображение рисовало комнату, полную военных, стол с картой Приднестровья, пулемет в углу, а во главе стола мамуля, строгая, как на уроке, и сосредоточенная, как при проверке тетрадей. Организатор всей блокады! Казалось, надо радоваться, но мною овладела тревога. А не нагрянет ли в тот штаб вражеская разведка во главе с Анжелой Ионовной? Я бросился на шею к маме и со слезами на глазах признался: мне страшно оставаться без нее. Она успокоила: бабушка в обиду не даст. Пока мама готовилась к дежурству, я передавал ей последние новости. Утконос собирала деньги на праздник в честь начала учебного года. Мама фыркнула: им лишь бы глаза залить, а затем спросила: а день Парижской коммуны не будут отмечать? Я пожал плечами и продолжил отчет. Бабушка сдала рубль. Жорик не дождался праздника и напился. В компании с дружками-алкашами распевал за голубятней песню: «Слава матушке России, слава русскому царю, слава вере православной и солдату-молодцу!» «Свинья!» — брезгливо проговорила мама, наливая в блюдце пиво. «А ты не повторяй кугутские припевки!» Я возразил. Папа исполнял эту песню на баяне, наверное, Жорика и научил. Мама поморщилась и достала бигуди. Из ванной потянула кислятиной, а я приступил к главной новости. Гитлер пил пиво и заедал соленой рыбой. — Яблоко от яблони недалеко падает, — подернула мама плечами. — Вырастет такая же скотина, как и его папаша. — Мальчишки позавчера глушили рыбу, — продолжил я. Гитлер принес полную сумку. Утконос засолила и развесила на балконе. Рыба даже просохнуть не успела. Бабушка говорила, могут быть паразиты. — Тот редкий случай, когда она права, — — ответила мама, сливая остатки пива в бутылку. — Каждый день глушат и солят, — вздохнул я. Утконос хвастает, на случай войны запасы не помешают. Мама выдавила из тюбика немного крема и мазками нанесла на лицо. — Кугуты хорошо запаслись, — продолжил я, идя следом за ней в комнату. — Еще и голубей разводят, их можно кушать. Мама уселась на кровати и принялась разглаживать морщины. — Не понимаю, как Гитлер делает бомбочки, — произнес я задумчиво. — Ты бы о музыке думал, а не о бомбочках, — возмутилась она. — Глаза повыбивает или идиотом станешь, как Васька? — Разве он бомбочку взорвал? — спросил я недоверчиво. — Конечно. А бабуля говорила, Бог покарал. — Дура твоя бабуля! — парировала мама. — Бога нет и никогда не было. — А на иконе кто? — Никто. Просто картинка и все. Мало ли что нарисуют. Вот ты веришь в говорящих котов? — Нет. — А у Пушкина есть кот ученый. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. И рисунок есть в хрестоматии. Давай верить в говорящих котов. Я улыбнулся. Какая же мамуля все-таки умная. — Бог, — торжественно объявила она, — это сказка для взрослых. И книга сказок имеется, Библия. Скучная до омерзения. — Угу, — подтвердил я, — бабушка читает. — В Бога верят кугуты и идиоты, — добавила мама, — вроде твоей полоумной бабки. Культурным, образованным людям верить в поповскую галиматью стыдно. Мама хотела еще что-то сказать, но зазвонил телефон. — Да, почти готова, — сказала она в трубку. — 5 минут. — Нет, Женя, я так не могу. — Ну, хорошо, хорошо, на том же месте. Когда она вернулась, я спросил, — Евгений Витальевич? — Да. — Он будет дежурить в штабе? — Обещай никому не рассказывать, — понизила мама голос. — Открою тебе военную тайну. Я охотно вскинулся. — Конечно, хочешь, поцелую икону? Мама раздраженно отмахнулась. — Каким же мерзостям мучит тебя бабка? Я виновато опустил голову, но мама уже простила мою глупость. — Дядя Женя, — прошептала она мне на ухо, — Евгений Витальевич, начальник нашей разведки. — Ух ты! — протянул я таким же шепотом. Мама приложила палец к губам. — Только тссс! Никому! Особенно старой сплетнице! Вскоре после того, как ушла мама, с прогулки вернулась бабушка. — Куда эта змея намарафетилась? — спросила она, втягивая носом воздух. В квартире густо пахло пивом и духами «Красная Москва». — У нее дежурство до самого утра! — доложил я с важным видом. Бабушка опустилась на стул, глотая воздух. Некоторое время она смотрела на меня выпученными глазами, затем переспросила «До утра?» Я подтвердил «Угу, в штабе». Бабушка сунула под язык таблетку валидола. «Ну не сука! Завтра весь двор будет обсуждать!» Меня пробрал страх. «Не говори им! Узнает румынская разведка!» Бабушка перебила. — У нас тетя Гала похлеще любой разведки. Представив захват штаба, я сжался в комок. На глаза навернулись слезы. Бабушка распахнула объятия. — Не плачь, голубчик, иди ко мне, мой сладенький. Гладя меня по голове, она приговаривала. — На свекровь плевать, хоть бы ребенка пожалела. Знал бы, Коленька, кровиночка моя родная. Постепенно бабушка разжалобила себя и разрыдалась. Я как мог увещевал. — Не бойся, мамочка в секретном месте, никто не догадается. Дядя Женя незаметно привезет ее на Черной Волге. Да, она с ним вместе дежурит. Скорую бабушка вызвала сама. С трудом доковыляла до телефона и упавшим голосом продиктовала адрес. перенервничала из-за невестки, — объяснила в трубку. Бригада приехала довольно быстро. — Не бережете себя, — буркнул врач. — Нервничайте по пустякам, нам покоя не даете. Кардиограмма показала грудная жаба. — Хорошо, не инфаркт, — глядя в потолок, пропела бабушка тоненьким голоском. Представив зеленую бородавчатую жабу, затаившуюся у бабы Нюры в груди, я прыснул. Только человек с большими причудами мог иметь такое смешное заболевание. Бабушке сделали укол. Врач рекомендовал не волноваться и пораньше лечь спать. Уезжая, они оставили таблетку снотворного. Сил приготовить ужин у нее не нашлось. С разрешения бабушки я взгромоздился на табурет и достал с верхней полки 3 гулливера. Запивая конфеты компотом из холодильника, я чувствовал себя на вершине счастья. Мама на секретном и ответственном дежурстве под защитой разведчика дяди Жени. Дежурство настолько ответственное, что она даже забыла оставить задание по русскому языку. Бабушка, хотя и перенервничала, но обошлось. В результате я получил замечательный ужин. На следующий день, с утра пораньше, бабушка отправилась во двор. Мама вернулась ближе к обеду. Когда она вошла, на ней не было лица. С порога устроила мне выволочку. — Не думала, что разболтаешь бабке о дяде Жене. Больше в жизни с тобой разговаривать не буду. Забившись в угол, я оправдывался как мог. За каждым словом мама повторяла. — Предатель, предатель! Я хныкал. — Говорил же, надо поцеловать икону. — Воспитала старая идиотка на славу! — негодовала мама, громыхая немытой посудой. — Достойное пополнение дворни! — Стараюсь, вкладываю в него, а какая-то маразматичка! В прихожей хлопнула дверь. — Змея еще зубы показывает! — послышался язвительный бабушкин голос. — Погоди, Коленька узнает, он тебе ноги повыдернет! Я совсем приуныл. Мама, конечно, молодец, встала на защиту родины. Но она опрометчиво доверилась мне, и в результате секрет стал известен дворне. Папа ей не простит, а заодно и мне. Словно в подтверждение моих опасений, бабушка Нюра произнесла: — Еще и мальчишку уродует! Тяжело ступая, она удалилась. Мама бросилась следом. — Это я-то уродую! — Твоя брехня тебе же боком и выйдет, — заявила бабушка. — Еще Макаренко говорил, наши дети — наша старость. Сражение переместилось на кухню. Я слушал раскаты грома, не покидая угла. Со слов бабушки история постепенно прояснилась, и я вздохнул с облегчением. Зря мама обвинила меня в предательстве. Дежурство рассекретила Галина Ивановна. Не зря о ней говорила бабушка. Тетя Гала похлеще любой разведки. Мамина маскировка, завивка и лучший наряд показалась сплетницам подозрительной. Утконос тайком направилась следом и увидела. За мамой приехала черная «Волга». Машина умчалась, и соседке пришлось караулить у подъезда до 2 часов ночи. Затем еще целый час она просидела на балконе, но мама так и не появилась. Меня затрясло, когда я представил, чем могла кончиться слежка. Если бы не машина, утконос непременно выследила бы расположение штаба. Военная тайна могла дойти до Анжелы Ионовны. Не случайно, как говорила мама, дворня носила подарки директору. Они все были ее доносчиками. От врача скорой помощи утконос узнала. У бабушки Нюры случился приступ из-за невестки. Галина решила не беспокоить больную. С трудом дождалась утра и в присутствии бабушки обо всем рассказала дворне. Вот кто оказался настоящим предателем. У подъезда они дождались маму. Когда она появилась, Галина спросила. — А где же Волга? Чего это обратно не привезла? Неужто сломалась? Конечно, мама поступила неосторожно, размышлял я, сидя в углу. Вот бабушка и сердится. Хотя и маму можно понять, она очень сильно переживала, ведь теперь все знали о ее службе в разведке. К счастью, бабушка сообщила врачам, перенервничала из-за невестки. Если бы дворня узнала о настоящей причине вызова скорой, мальчишки бы точно дразнили меня предателем. Чем сильнее разгоралась ссора, тем больше я сочувствовал маме. Нарастающий шум предвещал ее скорое и болезненное поражение. Бои на кухне происходили каждый день, я к ним привык, как привыкают к смене дня и ночи. Обычно к концу баталии уже никто не помнил, из-за чего раздался первый выстрел. Забыв о провале штаба, я силился понять, о чем они спорят, но тщетно. — Мама и меня ни разу не называла змеюка. — Моя мама погибла в катастрофе. — У всех нормальных невесток свекровь — вторая мать. — Жила бы с нормальной свекровью, я бы подумала. — Ах, я ненормальная. — Да, с большими причудами. — Потому и причуды, что невестка ненормальная. — Чем же я ненормальная? — Потаскуха! — Грязные домыслы. — Интеллигенция хренова! — Да, интеллигенция, и этим горжусь. — Прохиндейка! — А вы симулянтка. Скорую помощь вызвала. Да на вас пахать можно. — Не запрягла, чтобы пахать. — Старая интриганка, сплетница. — Разведчица! Сколько тебе платят, сучка? 3 рубля? — Да как вы смеете? — Еще как смею. Гриша покойник и Коля сыночек несли в дом награды, а ты сначала клопов. Теперь мандавошек? Тише, Сережа услышит. А ты вчера о Сереже не думала? Я всегда о нем думаю. Блять! Ужас! Сережа, закрой уши! Представляю, каких гадостей насочиняете Коле! И словом не обмолвлюсь. Люди добрые подскажут. Ненавижу вашу дворню. Взаимно. Вас надо в психушку. Вот тебе вот! Не кривляйтесь! — Нет, вы слышали? Прописалась на моей площади, мужика заколдовала, он от нее сбежал, теперь свекровь выживает. — Громче кричите, дворня не расслышит. — Люди не слепые, кричи, не кричи, видят. — Куда я попала? Проклятый дом! — Чтоб у тебя язык отсох, змея подколодная, твое проклятье на тебя перекинется! — Ненормальная! — А ты сучка! Через секунду мама забежала в комнату и рухнула на кровать, обливаясь слезами. Следом появилась бабушка. — Порядки мне надумала устанавливать! Я в этом доме хозяйка! До глубины души я сочувствовал маме. Но и бабушке был благодарен за то, что не рассказала дворне о моем предательстве. Будто уловив мои мысли, она обернулась ко мне. Ее лицо просветлело. — Иди ко мне, мой голубчик, дам тебе гулливерку. Я на цыпочках прошел мимо дивана, с опаской поглядывая на рыдающую маму. Она оторвала голову от подушки. — Имей собственное достоинство, Сергей. Ты мне сын или кто? — Иди, мой сладенький, — увещевала бабушка. — Вкусно, вкусно, сама бы ела. Вжав голову в плечи, я попятился. Казалось, на правах победителя бабушка заберет меня в плен, и я никогда не увижу любимую мамулю. 1 сентября мне исполнилось 9 лет. Всегда и всем мама объясняла. Вот он, настоящий учитель, даже ребенок родился в день знаний. Когда я проснулся, на тумбочке лежал подарок. Книга «Мендельсон» из серии «Жизнь замечательных людей». Я просил пистолет, стреляющий шариками, но мама решила по-своему. На лето в школе искусств мне задали выучить первую страницу скрипичного концерта Мендельсона. А теперь в довесок предстояло одолеть биографию композитора. Я пролистал страницы, несколько старинных фотографий и ни одного рисунка. Скукота! Еще весной, на заключительном концерте, мама попросила учительницу Нину Львовну поднять для меня планку. Бетховенский сурок не мой уровень, решила мама. Слишком просто. Ребенку с неординарными способностями необходимо существенно опережать программу. Педагоги не возражали. Меня же никто и не спрашивал. Маме непременно хотелось слышать в моем исполнении что-нибудь сложное, непонятное и виртуозное. Нина Львовна наиграла несколько тем. Выбор пал на Мендельсона. Увидев ноты, я приуныл. Но мама была непреклонна. Нам это подходит. По пути домой она объяснила. Баян и частушки — удел кугутов. Скрипка и Мендельсон — признак утонченного вкуса. Дворня лопнет от злости. Представив картину, я оттаял и рассмеялся. Идея мне очень понравилась. Пусть хоть все лопнут. Вскоре стало не до смеха. Мендельсон мне давался с превеликим трудом. Занятия музыкой превратились в пытку. Но мама упивалась. «Пусть кугутня слышит!» Только когда утконос бросила бабушке «Задают же детям говно!» Я оценил гениальный мамулечкин замысел. Скрипичный концерт стал пыткой не только для меня, но и для соседей. Сделав открытие, я смирился, и занятия потекли веселее. И вот теперь мне предстояло читать Мендельсонову биографию. Я недоумевал. Положим, с музыкой все понятно, но какой вред дворне могла нанести безобидная книга? Шариками из пистолета я мог палить по голубям, мама бы не стала возражать. Книга же не представляла для кугутов никакой угрозы. Не желая расстраивать маму, я, конечно, бросился ей на шею. Какой чудесный подарок! Она пожелала мне успехов и наказала почаще рассказывать дворне истории из жизни Мендельсона. Чем скучнее глава, тем подробнее ее излагать. Тут-то до меня и дошло все коварство ее гениального замысла. Бабушка Нюра в день моего рождения появилась на кухне мрачнее тучи. Она едва коснулась моей макушки губами и положила на стол пакетик с конфетами. Я сунул ей книгу, но бабушка до нее не дотронулась. — Небось, клопами обсижена! «Про Мендельсона!» — объявил я, украдкой поглядывая на мать. Бабушка поморщилась. «Румыны придут, будете доказывать, что не евреи!» Мама фыркнула, но спорить не стала. «Сон нехороший видела», — доложила бабушка Нюра. «Выпал зуб, да еще с кровью!» «К зубному пора сходить!» — сухо бросила мама. «Семечки целыми днями грызете, вот и зубы гниют!» «Дурная примета!» — словно не расслышав, продолжила бабушка. «К покойнику!» «Типун вам на язык!» — равнодушно ответила мама, поглядывая на часы. Бабушка огрызнулась. «Типун тебе! В одно место!» Но главный подарок в тот день выпал не мне, а маме. На торжественную линейку в школу прикатил на Волге сам Евгений Витальевич. Конечно, я удивился, но виду не подал. Начальнику приднестровской разведки виднее — скрываться от всех или бесстрашно ездить по городу. Светясь от счастья, я ловил его взгляд. Но Евгений Витальевич меня не замечал. Вскоре до меня дошло. При Анжеле Ионовне ему следовало вести себя сдержанно. Я бы с радостью поведал школе о нашем знакомстве, но вместо этого напустил на себя безучастный вид. Директор объявила: «Слово предоставляется заместителю председателя исполкома, руководителю городского штаба интердвижения». Я усмехнулся. Знала бы кишиневская шпионка, кто к нам на самом деле пожаловал. Евгений Витальевич зачитал приказ о награждении мамы почетной грамотой. Ища Вовку глазами, я рассеянно слушал: «Лучшему учителю за успехи в деле народного образования и активную гражданскую позицию руководство интердвижения ценит Любовь Александровну как последовательную защитницу русского языка и поборницу великой русской культуры. Она неустанно прививает детям духовность и патриотизм, рассказывая о славных победах и свершениях наших предков». Когда, наконец, я заметил Гитлера, он насмешливо мне подмигнул и руками изобразил грудь необъятных размеров. Не постеснялся даже своих сестричек, Танюськи с Натуськой, которых Галина привела на линейку. Вовкины одноклассники покатились от смеха, усмехнулась и утконос. К счастью, Вовкина выходка явилась единственной неприятностью нашего общего с мамой праздника. Я посмотрел на Анжелу Ионовну. Она стояла недалеко от мамули с таким видом, будто ее вывели на расстрел. Представляю, каково было румынской шпионке выслушивать приказ о награждении русской разведчицы. Потухший директорский взгляд и светящееся мамино лицо с лихвой перекрыли пакости Гитлера. На секунду позабыв о превосходстве в культуре, я не сдержался и высунул язык. Открытой враждой с моей мамой, я в этом ни секунды не сомневался, Вовка угождал Анжеле Ионовне. Если бы не ее старания, оставили бы разгильдяя в шестом классе на второй год. Мама вывела ему двойку по русскому языку, но по требованию директора исправила на тройку. Все лето он ходил на дополнительные занятия в школу, где мамуля основательно над ним поглумилась. Галина пыталась задобрить ее подарком, но ничего не вышло. Молдаванку Анжелу подкупить оказалось несложно, русская же разведчица не продалась. Мама носила подарки в школу искусств, но лишь за тем, чтобы мне уделяли повышенное внимание. По ее словам, благодарить воспитателей гения и задабривать учителей, которые стонут от проделок хулигана и разгильдяя, принципиально разные вещи. Я же понимал по-своему. Кугуты носят подарки в обычную школу, а культурные люди — в школу искусств. Относительно подношений Галины мама потешалась. — Принесла связку вонючей воблы и баллон виноградного вина. Три раза ха-ха! Так бы и вылила ей на голову это вино! На выпускной концерт мама принесла педагогу по классу скрипки бутылку шампанского, коробку конфет и отрез на платье. Тратиться не пришлось, все богатства выдала швейная фабрика к годовщине смерти дедушки Гриши, героя труда. Бабушка Нюра мамину награду приняла сдержанно. — Нашла чем хвастать, — проворчала она. — У мужа покойника медаль за трудовую доблесть, у Коленьки за боевые заслуги, а тут бумажка, подотрись и выкинь. Вывесив грамоту на видном месте, мама объяснила бабушке. — Грязные языки, надеюсь, перестанут ляскать. Зампред лично вручил. Приехал на той самой Волге, которая некоторым поперек горла встала. Интересно, о чем теперь запоет ваш утконос? Мое сердце переполняло гордость. Начальник разведки, несмотря на военное положение, не побоялся румынской шпионки Анжелы Ионовны и у всех на виду отметил мамочкин подвиг. Не испугалась и она. Пусть молдаване знают, храбрее русских нет никого на свете. Жаль, на торжестве не присутствовал отец. Теперь, когда дядя Женя рассекречен дворней, отец бы с удовольствием пожал ему руку и выслушал похвалу о маминой службе. Разведчик и офицер-десантник, несомненно, бы сдружились.